Глава 22. Признание отца-убийцы. Исправник поднялся с места, кивнул, мол, сам озаботится. Вот и ладно. Городовые все равно во дворе без дела скучают. Еще показалось, что Василий Яковлевич не захотел слушать признание преступника. Вытащив пару листов бумаги, на сей раз типографских бланков, что недавно прислала нам судебная палата, вписал анкетные данные подозреваемого. Дунилин Захар Семенович, 45 лет, православного вероисповедания, женат, двое детей, в военной и гражданской службе не был, наград не имеет, под судом и следствием не состоял. Занятие землевладелец Рождественской волости Череповецкого уезда Новгородской губернии. Перед тем, как предупредить помещика об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и о том, что на суде ему придется приносить присягу, полюбопытствовал. «Вы поклонник Эдгара По?» «Эдгара По?» — не понял подозреваемый. «А кто это?» «Вот тена. Думал, что Дунилин читал рассказы об Агюсте Дюпене, знает, что лучший способ что-нибудь спрятать — оставить на видном месте». Примечание. Эдгар Аллан По. Похищенное письмо. Поэтому и надел окровавленный сюртук на пугало. Возможно, спрятал его где-то под лохмотьями, рваным мешком или драной рубахой. Стоит себе пугало в огороде, у всех на виду. Кто станет разглядывать старые тряпки? Впрочем, не уверен, что Эдгар Аллан По переведен на русский язык, а английский не слишком популярен в России. Но сын двух отцов мог и сам додуматься. Впрочем, до сокрытия вещественных доказательств мы дойдем, все выясним. Сделав вид, что иностранное имя возникло случайно, сказал: «Итак, приступим. С какой целью вы отправились к Антипу Двойнишникову? С целью убийства?» Вопрос с подвохом, потому что уголовный суд при рассмотрении материала сделает определенный вывод: было преступление намеренным или произошло спонтанно. Не помню, как обстоят дела в 21 веке, но у нас за обдуманное убийство срок дают больше. «До недавнего времени понятия не имел о существовании этого старика», — хмыкнул Дунилин. «Всю жизнь считал, что моим отцом является Семен Никодимович Дунилин, офицер и дворянин. Да, я незаконно рожденный, это известно. Про мать знаю, что она солдатка из бывших крепостных моей двоюродной бабушки Анастасии Романовны Быковой». Примечание. На всякий случай сообщаю, если крепостной стал рекрутом и успел жениться, то он и члены его семьи становились лично свободными. «Померла давно, но мне это неинтересно было. Какая она мать, если я ее ни разу не видел?» Дунилин немного помолчал, потом продолжил рассказ, больше напоминающий исповедь. «Думал, не первый я в Российской империи байстрюк и не последний. Вон, Василий Жуковский, незаконный, но воспитателем наследника престола стал. Клеймо позорное, но носить можно. Учился дома, бабушка Настя на учителей не скупилась. Вот только карьере был ход закрыт. Конечно, если постараться, на гражданскую службу мог бы определиться. Только зачем оно мне? Анастасия Романовна старела, я при ней полным хозяином стал, за мужиками присматривал. Они, канальи такие, если не проследишь, барскую землю кое-как вспашут, на ладонь, зато свою, как положено, на 3-4. И те, кому оброк положили, норовят денег поменьше отдать. А то и вовсе отнекаться норовят. Дескать, нынче ничего не заработали, потом, в следующем годе, отдадим. Но мужичкам верить нельзя, обманут. Плохо только, что невесту долго не мог найти. Родовитые, вроде Верещагиных или Бравлиных, не говоря уже об Игнатьевых с Комаровскими, от меня нос воротили, незаконно рожденный. Примечание. Представители этих фамилий, владевшие имениями в Череповецком уезде, обладали графскими титулами. Пришлось жениться на дочке чиновника. Но у жены папаша личный дворянин, так что дети мои без клейма и в столице учатся. А я денег на образование не жалею. Отца я почти не видел. Он то в лагере, то на войне. Наезжал к тетке своей пару раз. На меня не глядел, разговоры не вел. Он даже на похороны бабушки Насти не приезжал. Хотя по завещанию все имущество ему отошло. А потом ротмистра Дунилина и вовсе убили под Балаклавой. Жениться батюшка не успел. Стало быть, я единственным наследником остался. Потом реформа. Но если с умом дела делать, то даже выгоднее, чем при крепостном праве. Теперь я свои земли в аренду сдаю, выкупные платежи идут. Лес у меня остался, выгоны для скота. Потом земства создавать стали. Меня помощником председателя земской управы избрали. Какой-никакой почет и уважение. Дверь в комнату открылась, вошел исправник. «Отыскали сюртук, господин следователь», — сообщил Обрютин. «Городовые двух понятых взяли, все как положено. Но пока ничего не тронули. Вас ждем». Укоризненно посмотрев на помещика, покачал головой. «Не напугали, одежда была. В мусорной куче». «Ух, про понятых-то я и забыл». «Спасибо, Василий Яковлевич», — поблагодарил исправника. Кивнул подозреваемому. «Пройдемте, Захар Семенович». Сюртук господина Дунилина, грязный и мокрый, с багровыми пятнами от запекшейся крови, в птичьем помете, одет на перекладину огородного пугала. Но само пугало лежало в куче мусора, гнилых деревяшек, старых тряпок, сухой картофельной ботвы. Около мусора стояли двое городовых и два мужика крестьянского обличья. «Значит, это и есть понятые?» Мысленно выругался. «Куда я грязный сюртук засуну? Надо хотя бы наволочку взять или еще что». «Значит, господа понятые, — сказал я, хватая сюртук за край, что был почище, — в вашем присутствии изымаю одежду. Вот, видите?» — потряс я улику. «Видим, ваше благородие. Нашего барина одежонка, только изгвазданная и кровяная», — пробасил один из мужиков. «Вишь, имеется еще один свидетель, ежели понадобится опознавать одежду. Но это если хозяин сейчас начнет играть в несознанку». «Ваше?» — спросил я у хозяина дома. «Мое», — признал свой сюртук Дунилин. «Василий Яковлевич», — обратился я к исправнику, — «пусть ваши подчиненные понятых попридержат. Я акт обыска составлю, они расписаться должны». «Так мы неграмотные», — откликнулся один из крестьян, тот самый, что опознал одежду. «Ничего страшного», — отмахнулся я. «Крестик внизу страницы поставить, и все. Мне еще тряпка какая-нибудь нужна или наволочка, чтобы сюртук упаковать». Вернувшись в дом, принялся составлять протокол обыска, указав, что в мусорной куче на задах дома был обнаружен и изъят сюртук коричневого цвета с багровым пятном размером в 2 квадратных вершка. Подумав, добавил, что место, где находился он и сюртук, было указано господином Дунилиным добровольно, и сама одежда им опознана. Записал фамилии понятых, те заверили протокол крестиками и ушли, судя по всему, очень довольные, негромко переговариваясь между собой. До меня донеслось только: «Прищучили кровопийцу, так и надо». Не любят мужики своего барина. Впрочем, где крестьяне их любят? Если б любили, то и Октябрьской бы революции не было, и гражданскую войну большевики бы не выиграли. Декрет о земле стал оружием покруче пушек «Авроры». Вместо наволочки мне принесли веревочку, которой я перевязал вещественное доказательство. Дверь снова открылась, но на сей раз это была женщина средних лет в коричневом платье и переднике, похожая на горничную. «Захар Семенович, самовар не прикажете ставить?» — спросила она. «Не желаете чайку с пирогами испить, господин следователь?» — с насмешкой поинтересовался Дунилин. «Или вам не положено с подследственными чаи распевать?» «Потом», — «Попозже», — хмыкнул я, не ответив на заданный вопрос. «Чаю бы попил с удовольствием, время обеденное. Но хозяин прав, не положено. И ему предстоит пить чай не в собственном доме, а в окружной тюрьме». Узнал как-то, что у тюремных служителей имеется самовар. За 3 копейки заключенный может заказать себе чай с сахаром. Дорого. В трактире чашка 1 копейку стоит. Но тут тюрьма, расценки иные. Закон у нас нынче единый для всех сословий, но для дворянства и прочих, что выше крестьян с мещанами, имеется отдельная камера. Еду, если казенная не нравится, принесут хоть из трактира, а хоть из ресторана. Разумеется, получится изрядно дороже, чем на месте, но директору тюрьмы постоянно не додают денег на дрова, на свечи. Приходится крутиться. В принципе, протокола обыска мне достаточно, чтобы скомандовать городовым взять Захара Семеновича под белые ручки да отвезти его в полицейский участок. Даже указания писать не понадобится. Со мной исправник, без бюрократии, устно прикажет. Или вообще доставить Дунилина в окружную тюрьму, заполнить в приемной соответствующий бланк, расписаться да определить подозреваемого в камеру. Допросить можно завтра, а то и через неделю. Но лучше я допрошу его здесь, прямо сейчас. В тюрьму привезу как раз к ужину, не умрет. И я потерплю. «Давайте вернемся к недавним событиям», — попросил я. Слушать исповедь интересно, но я не романы пишу, а убийство расследую. «Когда вы узнали, что ваш отец не Семен Дунилин?» «В конце августа», — сообщил Дунилин. «Как раз накануне праздника. Что там у нас было? То ли усекновение главы крестителя Иоанна, то ли перенесение мощей князя Невского. Точно уже и не помню». «Усекновение главы Иоанна», — подсказал я. «В праздник двойнишников уже мертвым был. Усекновение у нас 29-го, а если накануне, то 28-го». «Да, именно так», — кивнул Захар Семенович. «Прибежал ко мне мальчонка из города, затараторил. Барин, дед Антип тебе записочку велел передать и сказал, чтоб ты побыстрее к нему пришел». Записку взял, спрашиваю, что за дед Антип и чего ему надо? А мальчонка, мол, знать не знаю, дом у него на въезде в город, 3-й справа, крыша железом крыта. Убежал мальчишка, я записочку взял, читаю. «Мой дорогой сын Захар, желаю я перед смертью открыть тебе твое истинное происхождение, а еще передать тебе наследство, которое причитается. Твой отец Антип Кузьмичев, сын двойнишников». «Записочка не сохранилась?» — перебил я помещика. «Записочка?» «Нет, сразу ее скомкал и выбросил. Решил, розыгрыш какой-то. Откуда отец возьмется, если давно убит?» «Угу», — кивнул я, едва успевая записывать. «Значит, поначалу вы не поверили?» «Нет, не поверил», — покачал головой помещик. «А что потом?» «Любопытство меня обуяло», — признался Дунилин. «Думаю, что за чудеса такие? Может, сходить да спросить?» Да и наследство заинтересовало. «Про двойнишникова никогда не слыхал». «Понятно, если на отшибе живет в старом доме, то с деньгами плохо, но мало ли. Вдруг у него клад закопан, и мне его отдать хочет. Все в этой жизни случается. Дом этот помню. Крыша железная, но ржавая, менять пора. Решил сходить. Что я теряю, в конце концов? Если это чей-то розыгрыш, так потом пожалеют. В земстве я не последний человек, в суд подам. С урядником у меня дружба. Да и исправник наш. Пусть он сегодня морду отворачивал, мне хорошо знаком. Пошел напрямую, берегом, так короче, всего 2 версты. Через село ехать не надо. Коляску не нужно брать, увидят. Взял еще полуштов, на всякий случай. Кстати, почему вы с собой самодельную водку взяли, не из казенки? Поинтересовался я. «Ну вот еще хорошую водку не весь на кого переводить», — возмутился Дунилин. «Водку из лавки я для гостей держу. Из земства ли кто заглянет, настоятель ли наш в гости зайдет. Мужички свою водку гонят. Мне приносят бесплатно, из уважения. Понял, кивнул я. Записываю, что полуштов вы взяли на всякий случай. А что дальше было? Пришли к старику. Пришел. Тот сильно обрадовался. Говорит, рад, что перед смертью сына родного увидел. И обниматься лезет. А сам грязный, вонючий. Я его отодвинул, полуштов на стол выставил, спрашиваю, дед, ты в своем ли уме? Отец мой почти 20 лет в могиле лежит. А этот, антип двойнишников, отмахнулся, начал на стол какую-то закуску выставлять. Стаканы 100 лет немытые. «Давай, — говорит сын мой родимый, — за встречу выпьем. Все тебе расскажу». Бррр. «Выпили?» — с сочувствием поинтересовался я. «Самогон и так-то противно пить, а еще и стакан немытый. Бррр». «Пришлось. Куда деваться?» — развел руками Дунилин. «Хотелось узнать, что за тайны такие скрыты. Но выпил я всего ничего, не больше стакана. А старик, пока пил, рассказывал. Поведал мне тайну свою, да и мою. Лучше бы не знать». «И что вам старик поведал?» 40 годов назад, даже с лишним, солдатка Анна Иванова из деревни Стражок от него забеременела. Антип бы женился на ней, но при живом муже не обвенчают. Может, его давно убили, но если весточки о смерти нет, солдатик живым считается. Анна мальчонку родила. Барыня старая его из жалости в дом взяла. Тут умный человек подсказал, что если солдатка ребенка приживет, пока муж служит, можно его в мещанское сословие записать, если поручитель найдется. На то указ самой императрицы Екатерины есть. Отыскал Анну, отвел к волосному писарю, тот челобитную написал. А сам двойнишников в магистрат пошел, все и бумаги отдал. Красильников, бургомистр, пообещал помочь, но только если все по закону будет. Если будет какое препятствие, в мещане не запишут. Нашлось препятствие. Барыня к ребенку так привязалась, что заставила родного племянника его в сыновья записать. Тот не хотел, но одеваться некуда. «Откуда Антипу Двойнишникову обо всем известно?» — перебил я Дунилина. «Отчасти из интереса, отчасти, чтобы перевести дух. И рука пусть отдохнет». «У Двойнишникова среди прислуги знакомые были. Рассказали, что выхода у племянника барыни не было. Либо чужого ребенка усыновить, либо без наследства остаться». У ее племянника, Семена Никодимовича, тогда еще поручика, сплошные долги. Даже родовая усадьба заложена. Приехал поручик, а барыня ему: «Дунилина выкуплю, остальные долги покрою, а ты за это мальчонку усыновишь. Откажешься, и менее дальним родственникам отпишу, останешься с голой жопой». Прямо так и сказала? «Моя бабуля могла еще и не так сказать», — хохотнул Дунилин. «Мужикам она такое говорила, что у них шапки слетали. Племяннику тоже доставалось. Так что деваться папаше некуда было. Усыновил. А простому мещанину, если поручик установил, бодаться глупо. Жил Антип и помалкивал. Женился, но жена и дети померли. А старость пришла, в могилу собрался, решил родному сыну свой дом оставить». «И в чем проблема, не понял я? Оставлял бы, кто ему мешал?» «Старый хрыч хотел, чтобы в завещании было указано сыну моему, Захару Дунилину, урожденному Двойнишникову». «А кто это завещание увидит?» — пожал я плечами. «Нотариус». «У нотариуса есть секретарь. Сидят они оба в окружном суде. Там у вас народу много, да еще и посетители ходят. Слухи бы сразу пошли, как только старик завещание принес. К чему они мне? А еще...» Дунилин замолк, а потом сказал. «Я на дом посмотрел, подумал, халупа, не дом. Добро, если бы где-то в центре стоял, там земля подороже, а тут окраина. И бревна старые, весь низ сгнил, половицы рассохлись. Крыша хоть и железная, когда-то дорогой была, но теперь ее ржа проела. Печка старая, из нее кирпичи сыплются. Разбирать надо и новую складывать. Дом этот, может, рублей 70 стоит. Но чтобы 70 получить, венцы нижние на срубе придется менять. Крышу перекрывать, печку перекладывать. Рамы еще оконные менять, а стекла все в трещинах. Ремонт рублей в 20 влетит, не меньше. Без ремонта за такую халупу не больше 30-40 рублей дадут. Овчинка выделки не стоит. Прикинул и говорю старику. Спасибо, мол, оставайся с Богом. Пойду, и наследства мне твоего не надо. А хмырь этот, который папашей моим назвался, вдруг заявил. Понимаю, сынок, что ты огласки не хочешь. Тогда мое слово такое. Я на тебя завещание составлю, упоминать про отцовство не буду. Но ты сейчас должен передо мной на колени встать, руку поцеловать и сказать «Спасибо, батюшка». Дунилин опять замолк и принялся смотреть в одну точку. «Вы приценивались к тому, что в доме?» — спросил я как бы невзначай. «На что там ценного? Часы сломанные, их не отремонтировать». Шандал бронзовый, рубля 2, он только для крестьянина ценность представляет. Хлам всякий, куда мне его девать? Не самому же стоять и распродавать. Или вы про 800 рублей, что в сундуке спрятаны? Деньги большие, но про них я узнал, когда труп старика нашли, слухи полезли. Значит, потребовал, чтобы вы на колени встали, а вы? Просто поднялся, да к двери пошел. Из-за хлама становиться перед грязным стариком на колени, да еще и руку ему целовать. Так и сказал. Тебе не верю. Дворянину вставать на колени зазорно. Интересно, если бы Дунилин знал о деньгах, встал бы на колени? И ушли бы, никто не неволил, вздохнул я. Старик бы остался жив, и вам меньше мороки. Жили бы себе дальше сыном погибшего офицера. Он мне в спину захохотал и крикнул. «Какой же ты дворянин! Коли ты выбледок, то выбледком и останешься! Как в дворянские шмотки не рядись!» Услышал, сам не знаю, что на меня накатило, туман какой-то. В глазах потемнело, словно сознание лишился. Когда в себя пришел, у старика из груди кровь хлещет, у меня нож в руке. Откуда он взялся? Верно, на столе лежал? Не помню. А зачем вы барахло и труп в колодец сунули? От глупости все, — горько ответил Дунилин. Как в себя пришел, старика мертвого увидел. Испугался поначалу, бежать хотел. Но куда бежать-то? В полуштофе водки немного оставалось, допил. И стал думать. Меня тут никто не видел. Коли видели, так не узнают. Если мальчишку допросят, откажусь от всего. Труп отыщут, убийцу искать станут. Но где мотив? Зачем дворянину и землевладельцу старика убивать? Чего ради? Пусть полиция думает, что Антипа ограбили. Те вещи, что поценнее и на виду, в старый мешок увязал. Решил, что на улицу не пойду, выйду за даме, узел где-нибудь выкину. Прошел, там колодец. Зачем куда-то таскать? Барахло на дне никто не найдет. Потом подумал, а чего бы и самого Антипа туда не кинуть? Пусть в колодце лежит. Живет он один, кто его хватится? В избе оставить, соседи могут зайти, наткнуться. Не додумался, что колодцем, кроме старика, еще кто-то пользуется. На свой колодец я мужикам ходить не велю. Двойничников старый, а тяжеленный еле допер. Бросил труп, сам домой пошел. Озирался, не видит ли кто, не спустят ли собак. Но ничего, ни один пес не залаял. Темно уже, но луна светила, увидел, что сапоги все в крови. Помыл их в луже. Дома жена спит, слуги спят. Свечу зажег, одежду с себя снял. Осмотрел. Штаны не испачкались, а вот сюртук никуда не годен. Вся грудь и бока в крови. Оставлять нельзя. Прислуга сразу к уряднику побежит. В пруду утопить, возни много, да и пруд мелкий. Закопать, так кто-нибудь рыхлую землю увидит, откопает из любопытства. Начну жечь, так всех перебужу. Вспомнилось, что за домом мусор лежит. Его б спалить, не успел распорядиться. Там пугало огородное валяется, жердь прогнила, надо новое ставить. Туда и отнес, рукава в перекладину вдел, старыми тряпками прикрыл. «Умный вы человек, Захар Семенович», — искренне похвалил я Дунилина, придвигая ему бумаги. «Будьте любезны, ознакомьтесь. Если совсем согласны, распишитесь в конце. Указать не забудьте, что все верно».